Как сообщает южнокорейская интернет-газета Тунгильньюс, южнокорейская организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пакунхи» 23 февраля в Сеуле в Доме культуры имени Сейжона устроила пресс-конференцию, на которой объявила начало 48-часовых экстренных действий за импичмент и задержание Пакунхи и продолжение спецрасследования прокуратурой. По окончании пресс-конференции ее участники начали экстренные действия шествием к административному зданию правительства и Конституционному суду. К ним присоединились студенты, рабочие и другие. Между тем, южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 22 февраля выставила передовицу, в которой говорится о необходимости продлить срок спецрасследования прокуратурой, призванной раскрыть подоплеку политического скандала Пакунхе и Чесунсиль.